Все слишком спокойно. Пальцы застыли на курках, но никто не попытался выстрелить. Гордон по-прежнему неторопливо ехал им навстречу, хотя понимал, что уподобился человеку, бегущему по раскаленным углям. Стоит ему по-настоящему помедлить и остановиться хоть на миг, и его тело прошьет десяток пуль. Также нетороплив был шаг коня, на котором к нему приближался предводитель. Когда между ними было лишь несколько футов, оба остановились. Туркмен смотрел на пришельца с неприкрытой злобой. Ястребиный нос и рыжая от хны борода придавала его облику нечто сатанинское. Внезапно глаза разбойника вспыхнули, лицо перекосилось, и Гордон понял, что его узнали. Правда, остальные по-прежнему не сделали ни единого движения. «Юсуф хан», – небрежно осведомился американец, обращаясь к предводителю. «Неужели это ты, сын собаки, позор суннитов? Неужели я все-таки нашел тебя?» Юсуф хан выпятил вперед рыжую бороду и зарычал, словно волк. «А ты лишился разума, Аль-Барак!» Туркмены переглянулись, потом кто-то охнул, как эхо. «Аль-Барак!» Переполох позволил Гордону выиграть время. Любопытство взяло вверх над жаждой крови. Имя Аль-Барака было у всех на устах от Стамбула до Бутана. Оно повторялось во множестве самых невероятных легенд и преданий, обрастая самыми фантастическими подробностями. Юсуф хан был в замешательстве. Похоже, такой встречи он не ожидал. Туркмен зорко поглядел на вершину холма, с которого спустился американец. Он привык к тому, что христиане хитры и вероломны. Так чего было ожидать от Аль-Барака, который выбирался живым из любых ловушек? Подобно многим, Юсуф хан боялся этого человека так же сильно, как и ненавидел. Гордон понимал это. Подозрительность, ненависть и страх делали предводителя опасным, как раненая кобра. «Что тебе здесь надо?» – спросил Юсуф хан. «Говори быстрее, пока мои воины не содрали с тебя шкуру». «Хочу свести кое с кем старые счеты». Еще минуту назад у Гордона не было сколько-нибудь определенных планов. Однако, неожиданно встретив здесь своего давнего врага, американец не слишком удивился. По всему Востоку у него было множество врагов, равно как и преданных друзей. Юсуф хан презрительно усмехнулся. «Ты уподобился разумом Ишаку, который...» Гордон не дал ему договорить. Увесистая пощечина прозвучала, словно удар хлыста. Юсуф хан сильно качнулся в седле, взвыл и схватился за пояс. Но ярость – плохой советчик. Выбирая между ножом и револьвером, туркмен замешкался. В эту секунду Гордон легко мог пристрелить его, но у американца были другие планы. «Стоять!» – крикнул он, прежде чем кто-либо из разбойников решился вмешаться. «К вам у меня нет вражды. Я свожу счеты лишь с вашим предводителем». Если бы эти слова произнес кто-нибудь другой, они не возымели бы должного действия. Скорее всего, он просто не успел бы ничего сказать. Но их произнес Аль-Барак. А это было совсем другое дело. «Держите его!» – завопил Юсуф хан. «И поджарьте заживо!» Несколько туркменов шагнули к нему, но Гордон лишь громко расхохотался. «Моя смерть не сотрет оскорбление, которое я нанес вашему вождю!» – крикнул он. «Все кругом будут говорить. Ими командует хан, которому дали пощечину, а он стерпел. Как можно избавиться от такого позора? Юсуф хан не думает об этом. Он просто призывает своих воинов отомстить за него. Неужели он трус?» Разбойники вновь остановились, нерешительно поглядывая то друг на друга, то на своего хана. Тот дрожал от ярости. На губах у него выступила пена. Подобное оскорбление можно смыть лишь кровью того, кто его нанес, и только в поединке. Если бы эта волчья стая заподозрила кого-нибудь в трусости, это было бы равносильно смертному приговору. Вместо того, чтобы принять вызов Гордона, Юсуф хан действительно мог приказать своим людям разделаться с американцем, и им бы оставалось лишь повиноваться. Но позор предводителя не был бы забыт. Уничтожив Гордона, Юсуф хан подписывал себе смертный приговор. Это Юсуф хан понимал, как и то, что Гордон хитростью вынуждает его к поединку. Однако ответить уловкой на уловку он уже не мог. Дикая безумная ярость затмила разум хана. Он забыл о том, что на холмах могут прятаться помощники Аль-Барака, и желал лишь одного – собственными зубами вырвать черные, полные презрительной насмешки, глаза своего врага. «Будь ты проклят!» – взревел туркмен, выхватывая саблю. «Я убью тебя, как собаку!» Он пришпорил коня, и его плащ раздулся за плечами, как крылья. Разбойники поспешно расступились, освобождая место для поединка. Лишь сам Гордон по-прежнему оставался спокоен и невозмутим, и лишь похлопывал по холке своего встревоженного скакуна. Юсуф Хан являл собой поистине великолепное зрелище. Казалось, он слился со своим могучим скакуном. Гордон мысленно похвалил себя за то, что дал коню отдохнуть и попастись. Противники закружили вокруг невидимой оси, обмениваясь стремительными выпадами. В воздухе стоял несмолкаемый звон стали. Это была бешеная схватка двух кентавров, которые сошлись в ритуальном поединке танцы под смертоносную чечетку сабельных ударов. «Собака!» – дико вопил Юсуф Хан, выкатив налитые кровью глаза, словно одержимый демоном. «Я вывешу твою поганую голову на шесте моего шатра, чтобы все видели... А-а-а!» Из сотни столпившихся людей едва ли не дюжине удалось увидеть, как взметнулся клинок Гордона. Но все видели, как сабля опустилась на голову хана, и услышали тошнотворный хруст его черепа, оборвавший предсмертный вопль. Конь испуганно заржал и взвился на дыбы, сбросив на землю своего мертвого, залитого кровью седока. Ответом было лишь глухое рычание, без злобы, без радости. Гордон кружил по крошечному ристалищу. Он взмахнул саблей, точно священник, крапилом, и капли брызнули на лица зрителей. «Юсуф Хан мертв!» — крикнул Гордон. «Кто хочет смыть его позор и продолжить поединок?» Туркмены окончательно смешались. После того, как непобедимый Аль-Барак разделался с их предводителем, ожидать можно было чего угодно. Они еще переглядывались, не в силах произнести ни слова, когда Гордон сунул саблю обратно в ножны и улыбнулся. Инцидент был исчерпан. «Ну а теперь, кто поедет со мной за богатством, какого вы и во сне не видели?» В глазах разбойников на мгновение вспыхнула жадность, которая тут же сменилась недоверием. «Что за богатство? Покажи его нам, пока мы тебя не прикончили!» Гордон спешился, сунул поводья в руки ближайшему всаднику, оторопевшему от такой наглости, а сам решительно шагнул к котлу с мясом, источающему восхитительный аромат, и ловко подцепил ножом обрезок баранины. Уже почти сутки у него во рту не было ни крошки, и сейчас, когда обстановка немного разрядилась, он не мог упустить случай утолить голод, благо следующий мог предоставиться очень нескоро. «Вы хотите, чтобы я показал вам звезды при свете дня?» – спросил он, выуживая новый кусок. «Видите? Небо синее, хотя звезды никуда не исчезли». Он прервался, чтобы закинуть кусок в рот, прожевать и проглотить. «Но как только наступит ночь, вы увидите их. Надо просто дождаться благоприятного момента. Если бы сокровище было у меня, разве я пришел бы к вам и предложил бы разделить его? Вы не можете найти его без меня, я не могу захватить его без вас. Поодиночке нам не справиться». «Он врет!» — воскликнул вдруг туркмен, которого остальные называли Узунбек. «Убьем его, а потом возьмем караван, пока он не ушел далеко». «А кто будет вашим ханом?» — с усмешкой спросил Гордон. Разбойники начали переглядываться, обмениваясь короткими фразами. Кое-кто из них уже прочил себя в предводители и теперь с тревогой высматривал соперников. Потом кто-то уставился на Гордона, который безмятежно лакомился мясом, через минуту после того, как убил в поединке одного из самых грозных головорезов Востока. Однако этот беззаботный вид вряд ли мог ввести кого-нибудь в заблуждение. Так стрела-змея неподвижно висит на дереве, обвившись вокруг ветки и греясь в лучах солнца. И вдруг молниеносным броском атакует врага. Навалившись скопом, они могли справиться с Аль-Бараком, но это могло стоить жизни многим. Никто не хотел открывать этот страшный список. И страх был не единственным, что останавливало разбойников. Гордон успел разбудить в них алчность и любопытство. Нет, вряд ли Альбарак стал бы рисковать жизнью и в одиночку пробираться к ним в лагерь только ради того, чтобы убить Юсуф-хана. Либо он привел с собой подкрепление, либо говорит правду. Большинство склонялось к последнему. Кроме того, сейчас они доверяли друг другу не намного больше, чем этому чужаку, который явно метил на место предводителя. Между тем Узунбек внимательно разглядывал коня Гордона. «Да у него же жеребец Алихана!» «Точно», — спокойно отозвался Гордон, управившись с очередным куском мяса. «У меня еще и сабля Алихана. Он выстрелил в меня из кустов и за это поплатился». Ответа не последовало. Согласно неписанному закону этой волчьей стаи, Гордон был прав. Его по-прежнему ненавидели и боялись, но храбрость и ловкость белого воина не могли не вызывать у разбойников уважения. «И куда ты нас поведешь, Альбарак?» Гордон постарался скрыть улыбку. Этот вопрос некоего Архан-Шаха означал, что его признали вождем. «Не забывай, что мы свободные люди и сыновья острова Клинка». «Вы сыновья шелудивых псов», — невозмутимо отозвался Гордон. «Мужчины, которые живут без жен и спят на голой земле. Изгнанники, от которых отказался собственный народ. Отщепенцы, у которых нет своей жизни. Нет ничего, кроме этих холодных, пустынных гор. Вы следовали за этим дохлым псом туда, куда он вам велел, не задавая никаких вопросов и бездумно подчиняясь ему. А теперь вы спрашиваете меня, куда я вас поведу». Разбойники вновь зароптали. Однако Гордон, казалось, уже забыл об их существовании. Его занимала только еда. Это не было ни наигранной самонадеянностью, ни пустой бравадой. Просто проявление твердой уверенности человека, прекрасно осознающего ситуацию. Со стороны даже могло показаться, что эти полудикие головорезы вокруг – его друзья, которые внимают ему с безмолвным уважением. Многие из этих «друзей» не сводили глаз с револьвера, который висел в кобуре у него на поясе. По слухам, при стрельбе Аль-Барак прибегал к колдовству. Обычный револьвер в его руках оживал и превращался в смертоносное орудие, которое убивало прежде, чем человеческий глаз успевал это заметить. «Говорят, что ты всегда держишь свое слово», — осторожно подал голос Архан-Шах. «Поклянись, что ты приведешь нас к богатству, и тогда мы подумаем». «Я не дам никаких клятв», — ответил Гордон, поднимаясь и вытирая руки о попону. «Я сказал, и этого достаточно. Вы пойдете со мной, и многие из вас погибнут. Они отправятся на корм шакалам, и вы забудете их имена. Но тем, кто останется в живых, богатство покажется золотым дождем, который Аллах прольет на их головы». «Ладно, хватит слов», — нетерпеливо воскликнул один из разбойников. «Веди нас к этим несметным богатствам». «А вы не боитесь?» — прищурился Гордон. «Ведь нам придется пройти через страну черных киргизов». Ему ответил дружный гул голосов. «Не побоимся, Аллах тому свидетель!» — крикнул кто-то. «Мы уже в стране черных киргизов. Мы выслеживаем караван неверных и отправим их в ад, прежде чем солнце взойдет снова». «На все воля Аллаха», — отозвался Гордон. «Только когда многие из вас прежде наглотаются стрел и умоются своей кровью, не говорите, что я вас не предупреждал. Но если вы не боитесь рискнуть жизнью ради неслыханного богатства, большего, чем все сокровища индусов вместе, идите со мной. Путь у нас не близкий». Несколько минут спустя вся шайка была на конях и походным строем двигалась на запад. Гордон ехал впереди, однако справа и слева пристроилась по паре мрачных молчаливых туркмен, похожих на ястребов. Став их предводителем, американец, тем не менее, оставался пленником. Впрочем, Гордона это совершенно не смущало, равно как и то, что он пока с трудом представлял, каким образом исполнит задуманное. В последнем он совершенно не сомневался, он следовал старой поговорке «используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». И это всегда его выручало. Возможно, на то действительно была воля Аллаха. Сейчас он думал совсем о другом. Глава 4. Волк и шакалы. Гордон знал страну лучше, чем сами туркмены. И это было еще одним его козырем. Его поведение было гибким, как клинок из дамасской стали, и почти непредсказуемым, как удар такого клинка в руке опытного воина. Он то спрашивал у кого-то совета, то командовал, не слушая возражений, то уступал, то требовал беспрекословного подчинения. Больше всего американца беспокоило одно – чтобы наблюдатели не увидели его отряд на горизонте. Нелегко скрыть от бдительных кочевников продвижение сотни всадников, но расстояние было достаточным. К тому же Гордон надеялся, что киргизы, которых он видел, единственная шайка на всей территории между ними и Елганом. Однако вскоре ему пришлось в этом усомниться. Разбойники обнаружили след, которого Гордон в этих местах прошлой ночью не видел. Здесь проехал большой отряд всадников. Гордон приказал прибавить шагу. Если киргизы их заметят, то дальнейшее продвижение будет похоже на попытку спастись бегством. К вечеру туркмены наконец-то увидели кочевников, которые расположились на берегу речушки, поросшим неизменным ивняком. Возле лагеря паслись кони, за ними присматривала стайка мальчишек, а чуть дальше, под охраной всадников постарше, сгрудились овцы, пощипывая густую сочную траву. За ближайшим гребнем Гордон обнаружил хорошо укрытую лощину. Здесь, в густой рощице, он оставил своих людей, взяв с собой шестерых, и залег среди огромных валунов, которыми был усеян весь склон. Отсюда открывался великолепный вид на долину, где остановились кочевники. Гордон нахмурился. На этот раз в лагере не было ни одной белой европейской палатки. Прошлую ночь англичане провели в киргизском лагере, но теперь бесследно исчезли. Может быть, кочевники все-таки убили их? Или Пемброк и Орманд продолжили путь одни? Туркмены нетерпеливо поглядывали на Гордона. Им уже мерещились несметные сокровища, спрятанные в повозках киргизов. «У них меньше воинов, чем у нас», — заговорил Узунбек. «Они не ждут опасности. Слишком давно чужеземцы не пробирались в страну черных киргизов. Надо послать кого-нибудь в лощину за остальными, и тогда мы налетим на них, как ураган, и уничтожим. Ты обещал нам добычу». Гордон поглядел на него с откровенным презрением. «Я обещал добычу, а не женщин с плоскими лицами и овец с кривыми ногами». «Женщины у них бывают очень неплохие», — нахмурился туркмен. «А что до овец, лишь бы мясо было сочным, но не это главное. Киргизы возят в своих повозках золото, чтобы продать его кашмирским купцам. Они добывают его в горе Эрлекхана». Гордон вспомнил рассказы о золотой жиле в этой горе и даже видел несколько необработанных слитков. Их владельцы клялись, что получили их от черных киргизов. Но американца интересовало не золото, а месть. «Это сказки для глупых детей», — сказал он, не повышая голоса. «А богатство, к которому я вас веду, такая же правда, как эти горы. Скажи, Узунбек, ты откажешься от птицы ради ее отражения в воде? Возвращайся к остальным и передай, пусть сидят тихо и не высовываются. Я скоро вернусь». На лицах туркмен появилось недоверие, и Гордон заметил это. «Поезжай один, Узунбек», — сказал он. «И передай то, что я сказал. А вы пятеро оставайтесь со мной». Его слова немного успокоили туркмен. Узунбек покосился на американца, злобно прорычал что-то себе в бороду и зашагал прочь, вниз по склону. Вскоре зашуршала галька, и топот его коня стих в лощине. Гордон и его сопровождающие тоже вскочили на коней и направились по извилистой тропе на юго-запад. Тропинка заканчивалась в отвесных скалах, словно срезанных ножом, но густые заросли деревьев надежно спрятали Гордона и его спутников от постороннего взора. От этих утесов до следующего гребня пришлось пробираться по открытой местности, но все обошлось. Вскоре они уже спускались по склону гребня к речушке. В миле отсюда, ниже по течению, находился киргизский лагерь. Гребень был значительно выше того, что остался позади. Прежде чем спуститься к самой речушке, Гордон велел остановиться, осторожно выглянул из-за камня и снова стал разглядывать лагерь в бинокль, который до недавнего времени принадлежал Юсуф-хану. Похоже, кочевники и в самом деле не ждали опасности. По-прежнему не отводя бинокль от глаз, Гордон взял восточнее и обратил свой взгляд на перевал, за которым в лощине оставались туркмены. Как ни странно, там ничего не происходило. Зато чуть в стороне он увидел нечто интересное. В нескольких милях к востоку, в высоком гребне скалы, кто-то словно вырезал небольшое углубление, а потом насыпал туда горсть черного риса, но не рассчитал, и теперь зерна посыпались наружу. Несомненно, там было множество всадников, и они скакали во весь опор. Но расстояние было слишком велико, чтобы определить, кто они такие. Обернувшись, Гордон молча махнул рукой. Через несколько мгновений они уже мчались к речке, скрытые от лагеря высоким перевалом. Гордон хорошо знал дороги, ведущие в Йолган, и был уверен, что скоро встретит всадников и получит ответ на свой вопрос. На берегу его ждало еще одно открытие. На полоске мокрого песка у самой воды, среди отпечатков множества подков, темнел один след, явно оставленный сапогом европейца. Не исключено, что один из киргизов щеголял в трофейных сапогах. Но, скорее всего, именно англичане побывали здесь. Они перешли ручей вброд и направились дальше на запад, по бескрайней холмистой равнине. Если так, почему кочевники, ненавидящие иноверцев, мирно приняли Ормонда и Пенброка? Ормонд умел убеждать, но как ему удалось договориться с киргизами? Может быть, даже о том, чтобы проводить их с Пенброком до Йолгана? Единственное объяснение было таким. Одно из племен приняло у себя чужаков в пику соседям, с которыми враждовало. Гордон никогда не слышал, чтобы киргизы, кочующие в здешних местах, проявляли дружелюбие к европейцам. Но факт оставался фактом. Англичане, которых он искал, каким-то образом оказались в лагере кочевников и не просто остались живы, но и продолжили путешествие вместе с ними. Из раздумий его вывел выстрел винтовки. Кто-то стрелял в его сторону, хотя из большого расстояния. Гордон поспешно спешился, прыгнул в воду и нырнул. Речушка была мелкой, но ее глубины хватило, чтобы проплыть, сколько хватало дыхания. Выскочив на берег, американец бегом поднялся на вершину холма и затаился в траве. Здесь его не могли заметить ни всадники, ни кочевники в лагере, тем более что уже начинало смеркаться, и быстро взбежал на холм, закрывший его от врага. Зато ему самому лагерь был виден как на ладони. Всадники, те самые туркмены, которых он вел, атаковали лагерь. Взобравшись на гребень холма, они обрушились на кочевников, как снежная лавина. В их визге и криках, равно как и в жестокости, с которой они расправлялись со своими жертвами, не было ничего человеческого. Пастухи, охранявшие отару в стороне от лагеря, даже не успели предупредить своих, как и кочевники, которые еще пытались соорудить некое подобие заграждения из повозок и палаток. В воздух взвелись стрелы. Раздалось несколько выстрелов из нарезных винтовок, но это было все равно, что стрелять в селевой поток. Несколько разбойников упали, но это лишь разозлило туркменов. Киргизам пришлось хуже. При первом же залпе их ряды заметно поредели. Нападение было внезапным, как налет саранчи. Прежде чем кочевники успели что-либо сообразить, туркмены уже ворвались в лагерь. Впрочем, даже если кто-то из часовых успел забить тревогу, это ничего бы не изменило. Разумеется, разбойники не рассчитывали избежать потерь. Киргизы – меткие стрелки, одинаково владеющие луком и ружьем. Но их атака была слишком стремительной и внезапной. Редкий кустарник и войлочные стены палаток не спасали кочевников от града свинца. И вскоре лагерь уже напоминал бойню. Гордон скатился с холма, вскочил в седло коня и во весь опор помчался через долину, размахивая сверкающей на солнце саблей. Узнав, что Ормонда и Пенброка в лагере нет, он укрепился в своей решимости не трогать киргизов. Но туркмены были слишком далеко, чтобы он успел вмешаться. Увидев, как Гордон приближается к ним, размахивая саблей, они истолковали его намерение по-своему. Их предводитель решил присоединиться к набегу. Победа была уже близка. Впрочем, ни на что другое они не рассчитывали. Среди киргизов началась паника. Они беспорядочно палили из ружей, напрасно тратя последние патроны. Гордон был еще далеко, когда радостный вопль сотни глоток огласил долину. Словно обезумев, туркмены рубили кочевников, которые даже не пытались сопротивляться. Пощады не было ни женщинам, ни детям. Кто-то успел добежать до реки, но разбойники настигали их там. Берег был залит кровью, когда Гордон на взмыленном коне ворвался в лагерь. Взбешенный бессмысленной резней, он подлетел к ближайшему всаднику, схватил его коня под усы и рванул с такой яростью, что тот потерял равновесие, а седок вылетел из седла. Следующего туркмена Гордон свалил на землю ударом сабли плашмя по голове. Еще толком не понимая, что происходит, разбойники в недоумении уставились на своего вождя. Из лагеря еще доносились крики и стоны. По берегу носились всадники, преследуя уцелевших. Но то один, то другой осаживали коней и, опасливо переглядываясь, собирались вокруг Гордона. Ноздри американца раздувались, в черных глазах плясало пламя. «Кто отдал приказ атаковать лагерь?» Он был действительно страшен. Разбойники подавленно молчали, не решаясь ответить. «Узунбек!» – произнес кто-то, и несколько голосов откликнулись сбивчивым эхом. Остальные расступились, так что вокруг зачинщика тут же образовалось пустое пространство. Упомянутый Бек сидел, смотрел на Гордона в упор и ухмылялся, хотя и немного неуверенно. «Он сказал, что ты решил выдать нас киргизам, поэтому мы должны опередить их и напасть первыми», — продолжал кто-то из разбойников. «И мы поверили ему, потому что...» Гордон не слушал. Он зарычал так, что разбойники в ужасе попятились, и молнией метнулся к Узунбеку. Через миг туркмен упал с раскроенным черепом, даже не успев отразить удар. Остальные в ужасе молчали, не сводя глаз с окровавленной сабли Аль-Барака. «Шакалы! Поганые псы! Безмозглые обезьяны!» Каждый выкрик был подобен удару кнута. «Тупоголовые мулы! Или я не велел вам оставаться в укрытии? Много ли значит мое слово? Стоило этому поганому Беку открыть рот, и вы помчались, как ишаки к кормушке. Кто из вас видит дальше собственного носа? Вы думаете, вам простят кровь этих людей? На вас ополчится все их племя, и вас убьют, как бешеных собак, и это лучшее, чего вы заслужили. Где ваша добыча? Где золото, которым набиты повозки киргизов?» «Там не было золота», — опустив голову, пробормотал один из разбойников. Гордон мотнул головой и презрительно засмеялся.